Довольная Наташа замечала, что на душе Жуана полегчало. Казалось, уже виделся просвет, и жизнь уже светлела понемножку, как в палисадник узкое окошко к зиме, когда на ветках листьев нет. Так, слабому здоровью не противясь, болезнь притворно ослабляла привязь. Но вдруг привиделось, что тихо-тихо какая-то курносая ткачиха на ветхом стане темный холст ткала. Челнок мелькал легко и бирюзово, уток сверкал, а темная основа к ней в душу протянулась из угла. И вот тканье, навитое на валик, ткачиха-то взяла на притужальник. Ей стало больно, но в работе срочной зигзагом бегал огонек челночный. Все продолжал светиться и мелькать, основы темной натягая жилы. Ткачиха полоротая спешила свое тканье нездешнее доткать. Сопротивлялась, билась, не хотела по жилочкам разматываться тело. «Ткачиха, стой!» — вскричала Ната, видя, как посветлел настрой душевных нитей. «Давно ли цветом равных с темнотой? О, значит, вновь чиста и вновь здорова, коль стала в ней душевная основа раскручиваться пряжей золотой». Ткачиха дрогнула, вскочила с места. Наташа прошептала: «Наконец-то!» Жуан не знал, сидевший у постели, о чем она, в бреду ли, в тяжком сне ли. Тревожный, он не мог найти никак к чему-то цельному и даже следа в порывах чувств, в обрывках сна и бреда, в обломках мира, павшего во мрак. Все как мираж. Вот был и нет миража. Ну что? Ну что? Что, Ната? О, Наташа! На грани жизни, на исходе грана, она еще услышала Жуана. Глаза открыла, тотчас их прикрыв, как бы от света. Свет был слишком светел. Вскочив его тушить, Жуан заметил Наташи протестующий порыв. «Пусть! Пусть горит!» — сказала тихогласно. «Пусть светит до рассвета!» И погасла. И тихо-тихо стало, что в затишке тишей не пробежать и тихой мышке. Стал тихим дом, за домом мир стал тих. Почувствовав себя несчастно пришлым, Жуан рыдал рыданием неслышным, упав лицом в ограду рук своих. Но и за нею видел тонкобровый Наташин профиль, строгий и суровый. Жуан не слышал, как, придя для смены, запричитала Марфа Тимофеевна. Бесслезно повела печальный сказ. Неспешно жизнь дочернюю и тоже. «Красавица моя, да на кого же Федяшу ты оставила и нас?» При этом поправлять не забывала ей веки, прятки, руки, одеяло. Во исполнение ее завета свет яркий не гасили до рассвета, до полного исхода темноты. А утром, когда стал уже не в новость, ей смерть и страх, и строгость, и суровость покинули Наташины черты. Казалось, кто-то в ней, уже любезный, смягчился и разжал кулак железный. Как школьницу когда-то в первый класс, Наташу наряжали и сейчас. О новой школе, зная понаслышке, не ведая ее учителей, не зная толком и программы всей, какие там в ходу стихи и книжки, какие там уроки в толще стен, какие сроки вечных перемен. Друзей-свидетелей ее урока на этот случай было много-много. Они за гробом рядом шли со мной. Иные сетуя, иные плача, решая для себя ее задачу, лишь при смерти, решенную самой. Задача та с ее концом фатальным ко мне пришла под знаком интегральным. Случалось быть наедине с бедой, в бессилии перед бедою той, я говорил себе: «Живи, как травы, прольется дождь, цветком в росе гори, а засуха сожжет тебя, умри, другим без пользы, для себя без славы». Но возникал вопрос невольный сразу: тогда зачем же человеку разум? А если есть, зачем он не глубинный, не полный, а какой-то половинный? Пусть страхов стало менее в числе, но все равно мне горестно и больно, что столько зла блуждает бесконтрольно на нашей изумительной земле. Нам истины даются у могилы. Наташа — жертва этой темной силы. Когда земля на гроб упала с гулом, впервые друга видел я сутулым, позволившим беде себя согбить, ошеломленным кровной утратой, какую непомерно тяжкой платой за истины приходится платить, чтобы ему и всем от злого мрака вперед шагнуть хотя бы на полшага.